Она стала совсем другой женщиной. Она стала такой преданной, так быстро соображала, что следует сказать и о чем лучше помолчать, так мало заботилась о себе и проявляла такую чуткость к горю других, что я проникся к ней большим уважением. А как она работала в этот день! Немало вещей надо было принести с берега и сложить в сарае. Весла, сети, паруса, снасти, запасные мачты и реи, чаны для омаров, мешки с балластом и прочее, прочее. И хотя в помощниках не было недостатка, хотя на всем берегу не сыскать было человека с крепкими руками, который не пожелал бы работать изо всех сил для мистера Пегати, радуясь уж тому одному, что его об этом попросили, но миссис Гаммидж в течение всего дня упорно брала за непосильную для нее работу и металась то туда, то сюда, принимаясь за самые разнообразные дела, едва ли, впрочем, нужные. Что же касается до сетования на свою несчастную судьбу, то, по-видимому, она даже забыла, каковы были ее невзгоды. При всей своей участливости она не теряла ровного, хорошего расположения духа, что было едва ли не самым удивительным в той перемене, какая с ней произошла. Брюзжание и в помине не осталось. За целый день вплоть до сумерек ни разу голос ее не дрогнул, ни одна слезинка не показалась на глазах. А когда мы, наконец, остались втроем, она, я и мистер Пегати, и последний, окончательно выбившись из сил, задремал, она потянула меня к порогу и, с трудом сдерживая рыдание, прошептала: «Да благословит вас Господь, мистер Дэви! Будьте всегда ему другом, бедняжки!» И она быстро вышла за дверь и ополоснула лицо водой для того, чтобы он нашел ее совсем спокойной, когда проснется, и увидел, что она мирно сидит около него за работой. Одним словом, она осталась поддержкой и опорой мистера Пегати в его горе. А я, покинув их вечером, не переставал размышлять об уроке, полученном мною от миссис Гаммидж, и об опыте, который я приобрел благодаря ей. Был 10 час, когда я, печально бродя по городу, заглянул к мистеру Омеру. Его дочь сообщила мне, что мистер Омер принял очень близко к сердцу происшедшие события, целый день был очень огорчен и подавлен, и перед сном даже не выкурил своей трубки. «Лживая, дурная девушка», — сказала миссис Джорем, — «и никогда ничего хорошего в ней не было». «Не говорите так», — запротестовал я, — «вы этого не думаете». «Нет, думаю», — раздраженно воскликнула миссис Джорем, — «нет, не думаете». — повторил я. Миссис Джорем тряхнула головой и попыталась принять вид суровый и непреклонный, но не могла справиться с мягкой своей натурой и расплакалась. Правда, я был еще юн, но такое выражение чувств весьма подняло ее в моих глазах, и я подумал, что оно очень к лицу ей, добродетельной жене и матери. — Что же она будет делать? — рыдала Минни. — Куда она пойдет? Что с ней станется? Как она могла так жестоко поступить и с собой, и с ним? Я вспомнил о тех временах, когда сама Минни была девушкой, юной и миловидной, и обрадовался, что она и об этом не забыла. — Моя малютка Минни, — продолжала миссис Джорем, — только что легла спать. Но даже во сне она плачет об Эмли, и целый день малютка Минни плакала об ней, все спрашивала, правда ли, что Эмли такая нехорошая. Что же мне было ей сказать, если Эмли в последний свой приход к нам, это было вечером, сняла с своей шеи ленточку и повязала ее вокруг шеи малютки Минни? А потом она опустила на подушку свою голову рядом с головкой Минни и ждала, пока та крепко уснет. И теперь эта ленточка на шейке Минни, может быть, ее нужно снять, но как мне быть? Эмли очень дурная, но они так друг друга любили, а ведь ребенок ничего не понимает. Миссис Джорам была в таком расстройстве, что ее муж вышел из своей комнаты и стал ее успокаивать. Я оставил их вдвоем и отправился домой, к Пегати, еще более печальный, чем раньше, если только это было возможно. Это доброе создание, я разумею, Пегати, не обращая внимания на свою усталость, вызванную бессонными ночами и тревогой за мужа, осталась у брата, где хотела пробыть до утра. В доме, кроме меня, была только старушка, которую Пегати наняла несколько недель назад, когда уж не могла заботиться о хозяйстве. В услугах старушки я не нуждался и отослал ее спать, что было ей весьма по душе, а сам уселся в кухне перед очагом, чтобы все обдумать. Я думал о последних событиях, думал о смерти мистера Баркиса. Потом меня словно подхватила волна и повлекла к тем далям, в которые так странно вглядывался этим утром Хэм, как вдруг стук в дверь прервал течение моих смутных мыслей. На двери висел молоток, но это не был удар молотком. Это был стук рукой, да к тому же в нижнюю часть двери, как будто стучал ребенок. Это заставило меня вскочить, словно явился лакей какой-нибудь знатной особы. Я открыл дверь и, к своему удивлению, не увидел ничего, кроме огромного зонтика, который, казалось, пришел сам с собой. Но тут же я обнаружил под ним мисс Моучер. Едва ли я встретил бы приветливо это крохотное существо. Если бы увидел на лице мисс Моучер, тщетно пытавшийся закрыть зонтик, то игривое выражение, которое произвело на меня такое сильное впечатление во время нашего первого и последнего свидания. Но когда она обратила ко мне свое лицо, оно было очень серьезно. А когда я освободил ее от зонтика, весьма неудобного даже для ирландского великана, она сжала свои ручонки с таким огорченным видом, что я даже почувствовал к ней симпатию. — Мисс Моучер, как вы сюда попали? В чем дело? — проговорил я и окинул взглядом пустынную улицу, не совсем ясно, впрочем, понимая, зачем мне это нужно. Коротенькой правой ручкой она сделала мне знак «закрыть зонтик» и прошмыгнула мимо меня в кухню. Когда я затворил дверь и с зонтиком в руке вошел в кухню вслед за нею, мисс Моучер уже сидела на уголке каминной решетки. Она была низенькая, с двумя перекладинами наверху для тарелок. Сидела, укрывшись в тени котелка, и, покачиваясь, стерла руками колени, словно ей было больно. Встревоженный тем, что мне приходится в одиночестве принимать такую нежданную гостью и наблюдать столь странное ее поведение, я снова воскликнул: «Прошу вас, мисс Моучер, скажите, в чем дело? У вас что-нибудь болит?» «О, милый мой юноша!» — воскликнула мисс Моучер, прикладывая обе ручки к сердцу. «У меня болит вот здесь! У меня очень болит вот здесь! Подумать только, что это могло так кончиться, а я ведь безмозглая дура могла все бы предвидеть и, пожалуй, предотвратить». И снова ее большая шляпа, так не соответствовавшая размерам ее нескладной фигурки, закачалась взад и вперед вместе с ее крохотным телом, и на стене заколыхалась шляпа совсем гигантская. «Я поражен, видя вас в таком огорчении, и...» Но она прервала меня. «Вечно одно и то же!» — воскликнула она. «Они всегда поражены, эти опрометчивые юнцы, высокие и рослые, когда видят, что такое маленькое существо, как я, способно что-то чувствовать. Я для них только игрушка. Они забавляются мною, а потом бросают, когда им это прискучит. И они недоумевают, как же я так чувствую, глубже, чем игрушечная лошадка или деревянный солдатик. Да-да, всегда так, вечно одно и то же. Может быть, в иных случаях это и верно, но, уверяю вас, я не таков, как вам кажется, — сказал я. Возможно, я не должен был удивляться, когда увидел вас в таком состоянии, ведь я вас так мало знаю. Я сказал, не подумав, что мне остается делать? — спросила крошечная женщина, вставая и разводя руками, чтобы я мог видеть ее всю с головы до пят. — Вот, смотрите, я вот такая, И мой отец был такой, и у меня такая сестра и брат такой. Много лет работаю я ради брата и сестры, и изо всех сил работаю, мистер Копперфилд, с утра до ночи. Ведь я должна жить, и никому я зла не приношу. Если находятся такие люди, которые по недомыслию или даже из жестокости посмеиваются надо мною, то что же мне остается делать, как не смеяться над собой, над ними, над всем на свете? Ну что ж, иногда я так и делаю. Чья же это вина? Моя? Нет, я понял, что это не вина, мисс Моучер. Если б ваш вероломный друг, — продолжал мисс Моучер, — увидел, что у карлицы есть сердце, продолжала крошечная женщина, с упреком покачивая головой, неужели вы думаете, что он отнесся бы ко мне благосклонно, захотел бы мне помочь? Если бы маленькая Моучер, которая отнюдь не виновата, молодой джентльмен, в том, что она такой родилась, обратилась в беде к нему или к таким, как он, неужто вы думаете, что они услышали бы ее слабый голос? Маленькая Моучер, будь она самой злобной, тупой из пигмеев, все равно нуждалась бы в средствах к существованию, но чего бы она добилась? Ничего, она задохлась бы в погоне за хлебом насущным. Мисс Моучер снова опустилась на каминную решетку, достала носовой платок и вытерла глаза. — Вы лучше порадовались бы за меня, если у вас добрая душа. А я думаю, она у вас добрая, порадовались бы тому, что я все это выношу и умею быть веселой, хотя и знаю, какова я. А я, во всяком случае, радуюсь, что мне удается идти своей дорожкой в жизни и никому за это не быть обязанной, и что на все то, чем в меня швыряют по глупости или из тщеславия, я отвечаю только невинным обманом. Я не горюю о том, чего у меня нет в жизни. Ну что ж, так для меня лучше, а повредить это никому не может. И если для вас, великанов, я только игрушка, то хотя бы обращайтесь со мной деликатно. Мисс Моучер спрятала платок в карман и продолжала пристально на меня глядя. Я видела вас только что на улице. Ноги у меня короткие, в придачу одышка, сами понимаете. Я не в состоянии ходить так быстро, как вы, и не могла вас догнать, но я догадалась, куда вы идете, и вот я здесь. Я уже заходила сюда сегодня, но доброй хозяйки не было дома. — Вы ее знаете? — спросил я. — Я знаю, нет, Омер и Джорам. Я была здесь сегодня утром в 7 часов утра. Помните, что сказал мне Стирфорд об этой несчастной девушке, когда я видела вас обоих в гостинице? Огромная шляпа на голове мисс Моучер и еще более огромные шляпы на стене закачались, когда задала мне этот вопрос. Я очень хорошо помнил то, о чем она говорила, и в течение дня не раз об этом думал, так я и сказал ей. — Да проклянет его сам дьявол! — воскликнула крошечная женщина, подняв указательный палец перед сверкающими своими глазами. — И да будет трижды проклят этот негодный слуга! А я-то думала, что вы еще с детства влюблены в нее. Я? О, дитя, дитя! Скажите же мне, заклинаю вас, почему вы так восхваляли ее? Краснели и были так взволнованы? Воскликнула мисс Моучер, ломая руки и ерзая на своем сиденье. Про себя я должен был сознаться, что так оно и было, но совсем по другой причине. Что я могла знать? Продолжала мисс Моучер, снова вынув носовой платок и держа его обеими руками. Она стала прикладывать его к глазам, всякой растопая при этом ножкой. — Он то помучит вас, то приласкает. Я это видела. А вы были воском в его руках. Я это тоже видела. Как только я вышла тогда из комнаты, его слуга мне сказал, что невинный юнец, так он вас называл, а вам всю вашу жизнь следует воззвать старый негодяй, влюблен в девушку. Она, мол, ветреная особа, и вы ей нравитесь, но его хозяин не позволил, чтобы дело дошло до беды. Больше ради вас, чем ради нее, и потому, мол, он не находится здесь. Как же я могла этому не поверить? Когда Стирфорд пел ей хвалу, я видела, что это вам льстит и услаждает ваш слух. Ведь это вы первые назвали ее имя, и вы сознали, что давно уж восхищаетесь ею.